Отрадно спать. Каденция, часть первая. Она была мертва. Дождь барабанил по капоту машины, смывая кровь, грехи и остатки моего рассудка. Можно было подумать, что мир плачет. Только это было не так. Но слезы в этот вечер все же лились. Я думал, что могу спасти ее. Но так ошибается каждый, кто сражается с неизбежностью. В действительности мне оставалось лишь смотреть на мертвое тело девушки, еще слишком молодой, и ждать, когда зазвучит симфония смерти. Это самое долгое произведение из тех, что мне известны, и самое болезненное из когда-либо написанных.